Хлопова и Толстого, но те ничего нового не показали. Привлекать их к вторичной пытке могущественному Берону не хотелось. Все равно эти упрямцы ничего не скажут, умрут не скажут. Но главное, они были ярыми сторонниками цесаревны, а на цесаревну имел свои виды регент. Он решил поэтому отпустить виновных, ограничить их высылкой в дальние губернии. Пусть знает цесаревна, что он, Берон, бывает великодушен к своим врагам. Но не только неудачный допрос в застенке был причиной неудовольствия Берона. Сегодня он получил прямые указания о кознях против него со стороны родителей императора Малютки, принца и принцессы Брауншвейгских. О, эти брауншвейгские! При одной мысли о них кулаки регента сжимались, и сердце билось так сильно, точно хотело выскочить из груди. Но никогда он их так сильно не ненавидел, как теперь. И не без причины. Арестовав тайным образом адъютанта принца Брауншвейгского Грамотина и подвергнув его пытке, герцог-регент узнал многие ужасные вещи. Узнал, что принц Брауншвейгский, подогреваемый его супругой, хочет устранить его, Берона, и завладеть правлением. Он, этот косноязычный, этот заикотрус, принц-девчонка, каким его считали все окружающие, смеет тягаться с ним, регентом. Если этот Грамотин, измученный и напуганный пыткой, не налгал на своего начальника, то ему, регенту, грозит опасность. И он уже велел утренним указом собраться на завтра в Сенату и Генералитету и послать такой же указ принцу Брауншвейгскому с приказанием явиться в качестве обвиняемого перед судом из сенаторов и вельмож. Пусть только он запрется, негодяй. О, он, регент, сумеет побороть этого жалкого, ничтожного врага. Он запытает его, сошлет, уничтожит. Он доберется и до принцессы Анны, сумевший оскорбить его отказом и презрением полтора года тому назад. Он докажет им, докажет России, всему миру, каково бороться с ним, государем-регентом, герцогом Бероном. Недаром же он с такими усилиями, всеми существующими средствами прокладывал себе дорогу к трону. Теперь он на высоте величия и могущества. Его имя упоминается в церквах сразу после имени малолетнего государя-императора Иоанна Антоновича. Он пойдет еще дальше. Его сын, принц Петр, женится на принцессе Елизавете. Она не посмеет отказать ему, как осмелилась когда-то эта ненавистная Анна Брауншвейгская. А раз дочь великого Петра станет супругой юного Берона, он, регент, сумеет со своими сторонниками отнять престол у малютки. Но он не передаст его Елизавете, нет. Елизавета — ненадежное лицо. Она, пожалуй, захочет быть настоящей императрицей. И притом у нее много сторонников, которые ненавидят его, Берона. О, он это знает. Нет. Если он и решится сделать ее императрицей, да только на самое короткое время. У него другие планы. Надо выписать из Галштини племянника цесаревны принца Галштинского Петра, сына покойной принцессы Анны Петровны, умершей в Киле, и подготовить его в императоры российские, под условием, что этот Петр согласится жениться на особе, которая будет указана ему Бероном. И этой особой будет Гедвига Берон. Да-да, Гедвига. А потом? Потом, если по чечаянию Петру Галштинскому суждено прожить недолго, то... Мечты государя-регента летели вперед, как на крыльях.